Папашка заплакал. Эля замолчала. Ее вдруг пронзила мысль, что он и она, люди на разных концах земли, потерпели кораблекрушение. Из двух обломков хотят составить один корабль, чтобы продержаться на волнах. А обломки не стыкуются, у них разные края. Они плачут. Эля обняла папашку и заплакала сама. И в этот момент в них обоих проснулось человеческое. Эля вышла за него замуж. Регистрировались в ЗАГСе специально для иностранцев, в красивом старинном особняке. Это тоже входило в жизненные преимущества. Тетка с широкой лентой вокруг обширного тела изображала из себя фею с хрустальной палочкой. Она держала в руках пластмассовую каску и говорила торжественное. Папашка неожиданно рассмеялся. Тетка сбилась и замолчала. Или испугалась, что все расстроится, но обошлось. Всю субботу пекли пироги. А все воскресенье их ели. Пироги были с яблоками, с вишнями, а вот эти с вишнями были особенно вкусными. Верка растолстела после двух родов, стала какая-то сырая, как непропеченный хлеб. Подарки приняла с благодарностью, но в глазах Эля уловила разочарование. Миллионерка могла бы и больше привезть. В глазах кислючихи Эля читала: «Вот ты не схотела, а Толик себе еще лучше нашел. Сиди теперь со своим барахлом, а мы будем с детьми». Эля привезла кислюкам прибор для измерения давления, поскольку оба были склонны к гипертонии. Прибор — вещь дорогая, незаменимая. Утром смеришь давление, знаешь, на каком ты свете, на этом или ближе к тому. Если что не так, принимаешь таблетку и живи дальше. Кислюк обрадовался, как ребенок, а кислючиха вроде не заметила. Толику Эля привезла кожаную куртку, а Кирюшке по мелочи доехать до нового дома. Однако Кирюшка сразу наотрез заявил, что никуда не поедет, потому что дружит с Гошей. У кислючихи настроение повысилось, а у Эли упало. «Что же делать?» — растерянно спросила она и посмотрела на Толика. «Пусть вырастет, потом выберет», — сказал Толик. «Нечего гонять по свету, как сухой лист», — строго осадил кислюк. «Человек должен жить, где родился». «Это почему?» — спросил Толик. «Потому что здесь дом, земля». «Научили вас», — заметил Толик. «А вас чему научили?» — встряла кислячуха. Эля поднялась, вышла на крыльцо. В темноте лежала та же самая свинья, а может, другая. В небе та же звезда. Эля закурила. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу». Эля вспомнила Игоря, его зависимость. «И что же? Игорь ждет ребенка. И Толик живет, не умер. А что бы она хотела? Чтобы они голову пеплом посыпали?» Где-то недавно читала, что военный летчик на большой высоте потерял сознание. Самолет летел без руля и без ветрил, как летучий голландец. Мог врезаться в другой самолет, мог упасть на землю, но он блуждал, качаясь в воздушных потоках. Потом летчик пришел в себя и посадил машину на военный аэродром. Так и ее жизнь, как неуправляемый самолет. Что-то с ней будет, куда ее занесет. Толик вышел, остановился за спиной. «Может, твоя мать права?» — спросила Эля. «Надо было нарожать детей и поднимать их для жизни, как Верка». «Но ты же не Верка», — ответил Толик. Помолчали. «Ты когда отваливаешь?» — небрежно спросил Толик, скрывая за небрежностью большую печаль большой разлуки. «Через месяц. У него кончается контракт». «А там как вообще?» — интересовался Толик, имея в виду западную жизнь. «Там работать надо», — ответила Эля. «И всем на всех плевать». «И здесь тоже плевать», — грустно сказал Толик. Вышла Верка, держа ребенка на выпученном животе. «Засыпает», — сказала она и передала Толику сонную девочку. Толик принял ребенка на грудь. Верка заботливо поправила ручки, ножки, как будто налаживала на Толике пуленепробиваемый жилет. Улетали из Шереметьево-2. Аэропорт был похож на раскинувшийся цыганский табор. Раскладушки, чемоданы, узлы и ожидающие сгорбленные спины, похожие на узлы. Не хватало только шатра и костра. Эля заметила, в условиях вынужденного ожидания люди стараются жить, организовать свой досуг. Мужчины и мальчики играли в шахматы.